Глава вторая. Загадки остаются. Внизу громко хлопнула дверь. Послышались уверенные веселые голоса. Это общество возвратилось с балета. В следующий миг произошло нечто непонятное, больше всего похожее на порыв ветра, пронизанного несущимися снежинками и россыпью искр. И Ольга обнаружила, что осталась в совершеннейшем одиночестве. Если только рядом с ней в самом деле кто-то был совсем недавно. Пламя многочисленных свечей слегка подрагивало. Но это можно было приписать и ветерку, ворвавшемуся в парадную дверь следом за хозяином и гостями. В коридоре было пусто. И насколько Ольга могла разглядеть с того места, где так и стояла, прижавшись к стене, на картине все обстояло по-прежнему. Император указывал цепенеющей рукой куда-то в пространство, а сподвижники стояли в прежних позах. Не было особенного страха, разве что досада. Знакомый и уютный дом вдруг повернулся к ней неожиданной стороной. Пытаясь перевести дух и все еще чувствуя пронизывающий холод, что, конечно же, было самовнушением. Она подумала, что в жизни не слышала ничего касаемо оживающей картины, даже от самых болтливых дворовых, любивших почесать язык о выдуманных ими самими привидениях. Как расценить этакие новшества? Непонятно. Бригадирша должна знать, как никто другой. Следовало бы с ней поговорить. Она обожает повествовать о старых временах. Вот только, как выяснилось, кое о чем старательно умалчивает. Шаги и голоса приближались, и Ольга на цыпочках скользнула в коридор, ведущий к ее комнате. Как-никак ей сейчас полагалось недомогать. И не было никакого желания встречаться с важным гостем, несмотря даже на присутствие в его свите интересных кавалеров. Как и следовало ожидать, Дуняша не спала, сидела в своей комнатке, но это бдение, есть такие подозрения, было вызвано не ревностью к службе, а любопытством. Ну да, она так и кинулась навстречу. «Как там было?» «Барышня!» «Как и следовало ожидать», — сказала Ольга устало и прошла в свою комнату, где на столике мерцала одинокая свеча в оловянном английском подсвечнике. Вынула пистолет из-за ремня, положила его на столик, упала в кресло и вытянула ноги. Дуняша проворно присела на корточки и взялась за голенище. «Оставь пока», — отмахнулась Ольга. «Иди к себе, я немного отдохну». «Барышня!» Глаза верной горничной были красивые и глуповатые, горевшие тем самым неодолимым любопытством, которое сгубило праматерь человечества. Ольга прикрикнула: «Ступай к себе, говорю, потом позову». Подействовала. Дуняша вышла с превеликой неохотой, тихонько притворила за собой дверь. Ольга откинула голову на обитую старинным штофом спинку кресла, прикрыла глаза. Сейчас ее не занимало даже неожиданное сошествие с картиной покойного французского императора. Мало ли какой чертовщины не случается в жизни. Владение князя Вяземского отнюдь не исключение. Разочарование от гадания было настолько сильным, что слезы готовы были брызнуть из глаз, и она старательно сдерживалась, собрав в кулак весь свой характер, отнюдь не мягкий и вовсе не напоминавший натуру тех томных созданий, о которых так слезливо писывал господин Карамзин. В 19 лет пора уже обрести в жизни некоторую определенность, чего Ольге не удавалось до сих пор. Впереди была совершеннейшая неизвестность. Главным образом из-за того, что она до сих пор не знала, кто же, собственно говоря, она такая. Ее воспитывали наравне с Татьяной Вяземской, не делая между девушками ни малейших различий. О ней заботились, берегли и лелеяли точно так же, как единственную княжескую дочку, наследницу всего, что только у князя имелось. За всю жизнь ей ни словом, ни намеком, ни полувзглядом не показали, что она ниже. И тем не менее Ольга Ивановна Ярчевская, всему свету известна, не более чем княжеская воспитанница. Девица кровным родством ни с кем из обитателей усадьбы не связанная. Еще несколько лет назад, выйдя из детства и начиная терзаться первыми взрослыми мыслями, она попыталась хоть что-то прояснить касательно своего происхождения и обстоятельств появления здесь, но за все эти годы не продвинулась ни на шажок. Впереди была та же глухая стена. Некий товарищ юности князя, человек благородного сословия, 19 лет назад скончался вместе с женой во время какой-то очередной эпидемии. Состояния после них не осталось, как и родственников. Вообще ничего не осталось, кроме младенца, которого благородно и взял к себе в дом князь Вяземский. Именно так звучало то, что было известно как самой Ольге, так и всем окружающим. И с некоторых пор эта короткая биография ее категорически не устраивала. Прежде всего потому, что никаких подробностей не удавалось доискаться. Более того, еще подростком она обнаружила, что князь откровенно в них путается. Однажды сказал, что ее отец был офицером и умер, будучи в отпуску. В другой, что покойный служил по какому-то сугубо статскому департаменту. Один раз упомянул, что ее покойные родители обитали в Тульской губернии, другой, что младенца везли из-под Вологды. Ольга в то время еще совсем молоденькая и наивная, не сумела промолчать и прямо обратила внимание князя на несообразности, после чего разговор о ее родителях уже не поднимался вообще, сводясь к той самой парочке фраз, что цитировались выше. Именно это старательно повторяли все, кого она, став постарше, поумнее и преисполнившись некоторой житейской опытности, пыталась расспрашивать уже не без хитрости, а еще потому, что она никогда в жизни не слышала эту фамилию, Ярчевские, от кого бы то ни было. Никто не знал таких людей или их родственников, а это было странно. Российское дворянство, связанное целой паутиной уз родства и свойства, по сути, представляло собой одну большую деревню наподобие близлежащей Вяземки. И тем не менее, никто никогда не упоминал о Ярчевских. И Ольге давно уже приходило в голову, что фамилия эта просто выдумана, как и ее отчество. Одно время она подозревала, что все гораздо проще, не замысловатее, что она дочь не неведомого Ивана Ярчевского, а именно, что князя Вяземского. Но появившиеся на свет при обстоятельствах, о которых в светском обществе упоминать не принято. Они с Татьяной прекрасно знали, что князь, изъясняясь в духе эпохи, частенько дарил своим вниманием не только прелестниц из крепостного театра, но и достойных внимания юных жительниц округи из числа принадлежавших крепостному сословию. Все это было в порядке вещей, делом совершенно житейским, все равно, что пользоваться стаканами и тарелками из собственной буфетной. Могло оказаться, что в результате очередного галантного приключения его сиятельства остался сиротой младенчик женского пола, то бишь Ольга, и князь о дитяти позаботился именно таким образом, то ли из высокого душевного благородства, то ли по приказу души. Одно время она всерьез пыталась высмотреть в обращении князя с ней какие-то особенные признаки, говорившие именно об отцовстве, и не находила. Временами князь с ней обращался даже теплее, чем с Татьяной, а временами с обеими держался так, словно они были для него чужими. Так ничего и не удалось установить со всей определенностью. А ведь она уже вошла в тот возраст, когда следует думать о будущем. Не проводить же всю жизнь в непонятном качестве княжеской воспитанницы. Жутко представить, что она до старости так и будет ходить по этим коридорам. Нет, к ней все здесь прекрасно относились. Господа — как к равной, а люди — с подобающим почтением. Но должно же наступить какое-то будущее. При том, что до сих пор на эту тему не звучало даже и намеков. По некоторым скупым обмолвкам можно было подозревать, что скромного приданного она все же удостоится. А что потом? Стать супругой какого-нибудь захолустного владельца полусотни душ, армейского поручика в глуши или мелкого петербургского чиновничка, ютящегося на верхнем этаже доходного дома. Ей этого казалось мало. Трудно сказать, оформить в словах, чего она хотела и на что претендовала. Ольге просто-напросто хотелось жить заметно, ярко, интересно, как жили в свое время бригадирши и ее подруги, ветреные красотки XVIII столетия, у которых пылкая любовь к мужьям как-то сочеталась с многочисленными плотскими романами и амурами, а жажда приключений заносила то в постель иноземного авантюриста, алхимика, бритера и шпиона, все вместе, то в самую гущу очередного заговора, где проигравших журили не в гостиной, а на плахе, то вовсе уж загадочные и покрытые мраком тайны предприятия. Хотелось не то чтобы блистать и покорять, просто хотелось жить интересно. Именно так она несколько раз и обращалась к Богу. «Господи, сделай мою жизнь интересной!» При одной только попытке представить себя супругой какого-нибудь коллежского регистратора, потрепанный капот, чад на кухне, вороватая прислуга в лице одной единственной глупой бабы, или захолустного поручика где-нибудь в Тамбове или Оренбурге, охватывало такое отчаяние, что впору утопиться. Определенная доля вины лежала, конечно, на романах из богатой княжеской библиотеки, но только что доля. Что-то было в самом Ольгином характере пылком, беспокойным и упрямым, протестовавшая в полный голос против тусклой жизни. Оттого-то она и возлагала немалые надежды на гадание, еще большие, чем Татьяна. Появление на лунном диске суженого, без сомнения, внесло бы в жизнь какую-то определенность, можно было бы хоть что-то узнать о будущем и, быть может, набраться дерзости и попытаться его изменить. Но все внезапно сорвалось. Гадание по Дуняшиному рецепту, безусловно, действовало, но преподнесло совершеннейшие загадки, не поддающиеся толкованию. Повернув голову к двери, Не отрывая затылка от мягкой спинки, Ольга громко позвала. «Дуняшка!» Та возникла так молниеносно, словно все это время стояла у двери, держась за ручку. Возможно, так и было. Девчонка аж притоптывала на месте от неодолимого любопытства. «Иди-ка сюда», — сказала Ольга, не меняя позы. «И рассказывай, что за глупости ты мне насоветовала?» Дуняшка присела на корточки у ее ног, подняв голову, глядя с некоторой обидой. Особым умом она не блистала. Дурочкой, впрочем, тоже не была. Но к Ольге, смело можно сказать, была привязана и служила не за страх, а за совесть. Но сейчас она вызывала у Ольги глухое раздражение. «Не получилось что-то?» — осторожно спросила девчонка. «Быть того не может, барышня. У всех, кто не пробовал, получалось. И у Алены, и у Прасковьи, у всех. Гадание старое, с незапамятных времен. Я сама Федечку в полнолуние высмотрела и потом сразу узнала, едва глянула». Она ойкнула, зажала рот рукой, глаза стали вовсе уж большими, испуганными. «А может, обнаружился такой, что не по нраву? Старый или еще что? Тут уж я не виновата. Это не от меня зависит. Чему быть, то и видится». «Да нет, тут кое-что другое», — сказала Ольга всеми силами, подавляя злость на ни в чем не повинную горничную. «Я никого не видела, понимаешь, никого. Татьяна высмотрела какого-то степенного, солидного, со звездой, а я не видела даже отвратного старика. В решете маячила какая-то совершеннейшая чушь. Кони несутся, люди, кажется, сражались. Потом мелькнуло что-то вовсе уж непонятное». «Нет», — решительно повела она рукой, предупреждая угаданный вопрос. «Все я делала правильно, ни словечком не сбилась, и все равно маячила непонятно что». «Барышня, так не бывает. Коли уж гадание на суженого, или он вам покажется, каков есть, или ничего не будет. Решето да луна, по-другому не бывает. Я в жизни не слышала». «А вот представь себе», — прервала ее Ольга, «именно так и было, как я рассказываю. Что на этот счет гласит ваша народная мудрость?» Девчонка медленно помотала головой. «В жизни не слышала, чтобы случалось не так и не этак. Хоть ты кол ей на голове тиши. Как выразилась бы бригадирша, волос долог да ум короток». Или Ольга была чересчур придирчива, и возле мельницы в самом деле случилось нечто странное, не укладывавшееся в прежние правила. В конце концов, до сегодняшней ночи она и знать не знала, что мертвый император не только выпрыгивает из картины, но еще и несет всякую чушь, неведомо с кем тебя перепутав. И тут в голове блеснула великолепная идея. Склонившись, Ольга проворно сгробастала Дуняшку за косу. Не сильно, не в целях причинения боли, легонько притянула к себе, так что их лица почти соприкоснулись, спросила шепотом. «Дунечка, а вот что, скажи-ка, родная, знаешь еще какое-нибудь гадание, чтобы показалось грядущее?» «Откуда-то я смутно помню, что мельничное гадание лицезрением суженого не ограничивается». Девчонка молчала, округлив глаза. Ольга встряхнула ее уже сердито. Сказала мечтательно. «Не ценишь ты хорошего отношения. Другая на моем месте. Тебя бы на конюшню отправила или вообще в дальней деревне с глаз долой определила за свиньями ходить. Барышня! Истинный Бог! Я от вас, кроме добра, ничего не видела. Я ж тоже с понятием». «Вот и говори», — сказала Ольга. «Как выразились бы в те самые незапамятные времена? Глаголь, голубица моя, без запинки да без заминки». «Ох, барышня! Опасно это! И палец нужно колоть, и вообще против христианской веры!» Ольга спросила с ехидной улыбкой. «А на суженого гадать, рассуждая пристрастно, не против ли христианской веры? Помнится, в Библии насчет любой ворожбы высказывается неодобрение. Вам виднее. Вы-то Библию читали, а я вообще читать не умею. Я ж не отец, диакон, не увиливай», — решительно сказала Ольга. «Есть такое гадание, сопряженное с мельницей и полнолунием». «Ну, есть». «Излагай, чадушко», — решительно сказала Ольга. «Бог не выдаст, свинья не съест».